Война. Культурно и экономически предвоенная Россия росла невероятными темпами, но трагические противоречия оставались. В Первую мировую войну Россия вступила в обстановке этих противоречий при разложившемся правящем слое, при крайней неудовлетворенности командования вооруженными силами, при недостатке вооружения, при незаконченном раскрепощении крестьянства, при разладе между монархией и верхами, при разладе в среде династии, при наличии парламента, который только и ждал подходящего момента для захвата власти, при Пырышкевичах, Шульгиных, Милюковых, Керенских, которые делали одно и то же дело, и при совершенно архаическом административном аппарате. Статс-секретарь Крыжановский, ближайший помощник Столыпина, пишет: «Основная язва нашего старого бюрократического строя – это засилие на верхах власти старцев. Расслабленный старец Сельский, печальной памяти бессильные старцы Горемыкин, Штюрмер, князь Голицын. Усталые и телесно, и духовно люди эти жили далеким прошлым, не способные ни к какому творчеству и порыву, и едва ли не ко всему были равнодушны, кроме забот о сохранении своего положения и покоя». И дальше. «Министры подкапывали друг друга у престола и поносили в обществе. Административный и полицейский фундамент империи остался в архаическом состоянии, совершенно неприспособленным к новым требованиям жизни, и государству пришлось поплатиться за это, когда настали трудные времена». Барон Врангель, отец главнокомандующего, пишет, собственно, то же самое. «Между высшим обществом и народом образовалась пропасть, утерялась всякая связь. Мы, правительство, немногие его честные слуги и бесчисленные холопы. Они – вся остальная Россия. Мы все могли быть непогрешимы. Результатом этого ослепления было то, что часть их действительно стала подкапываться под правительство. Остальная часть, прибавлю, самая лучшая, отошла в сторону от общественных дел и была заменена людьми, желающими не блага страны, а преследующими лишь свои собственные интересы». Князь Волконский, бывший директор императорских театров, пишет решительно то же самое. «Россию губили с двух сторон. Сейчас мы склонны делать ответственными только людей революции. Да, они ответственны за свои дела, но за свой приход. Разве они не нашли себе подходящей почвы? А где длинный путь, по которому мы шли к тому, к чему пришли? Вот это не все понимают из числа наших соотечественников, которых я встречал после моего бегства из советского ада. Все скошено, понимаете ли вы? Все. Нужна новая стройка, новое здание из нового материала и с новыми работниками». Это все отзывы правых людей, людей привилегированного слоя. Не Керенских и не Лениных. Самый правый из русских историков Якобий дает еще более жуткую картину. «Помойными ямами были столичные салоны, от которых, по словам государыни, неслись такие отвратительные миазмы. Русский правящий класс и здесь оплевывал самого себя, как слабоумный больной, умирающий на собственном гноище». Государыня-императрица пишет своему супругу о ненависти со стороны прогнившего высшего общества. Якобий, страница 7. Тот же Якобий пишет: «Любопытно и поучительно сравнивать рассказ дипломатов о настроениях столичного общества в начале XIX века с тем, что другие дипломаты, как Палеолог, например, писал о том же и во время Великой войны. Те же пересуды, та же эгоистическая близорукость, та же злоба к монарху, то же предательство. За 100 лет высшее русское общество не изменилось». Генерал Масолов сообщает: «Думали, что переворот приведет к диктатуре великого князя Николая Николаевича, а при успешном переломе в военных действиях и к его восшествию на престол. Переворот считался возможным ввиду распрей в императорской фамилии. Легкомысленные представители общества думали исключительно о своем собственном благополучии. Ища виновников неудач России, они обрушились на государя и, в особенности, на государыню, Видя невозможность отделить императрицу от царя, они начали мечтать о дворцовом перевороте. Свои впечатления он суммирует так. «Мне казалось, что столица объята повальным сумасшествием. Как видите, все это выражено очень туманно. Никаких имен не названо, никаких фактов не приведено. Альденбург пишет еще осторожнее. Измена бродила вокруг престола». И потом, не без некой наивности, добавляет. Но к чести высшего общества можно сказать, что эта измена так и не воплотилась в жизнь. Вся эмиграция, в том числе и Альденбург, являются именно следствием воплощения измены. Но всю эту тему автор пытается обойти как-то сторонкой, как, впрочем, пытаются Якобий и Масолов. Впрочем, на этой же странице Альденбург приводит чрезвычайно симпатичный факт. Дошло до того, что представитель Союза городов, городской голова Тифлиса, ныне Тбилиси, Хатисов, ездил на Кавказ предлагать великому князю Николаю Николаевичу произвести переворот и провозгласить себя царем. Великий князь Николай Николаевич отклоняет это предложение под предлогом монархических чувств армии, но оставляет этот преступный разговор без всяких последствий и даже не докладывает о нем государю-императору. Председатель Центрального комитета кадетской Милюковской партии князь Долгоруков, возражая кому-то, пишет в январе 1917 года. «Дворцовый переворот не только нежелателен, но скорее гибелен для России. Дворцовый переворот не может дать никого, кто явился бы общепризнанным преемником монархической власти на русском престоле. Значит, даже кадетская партия возражает против переворота. Кому она возражала?» Сам Альденбург констатирует, настроение общества, не говоря уже о широких массах, не благоприятствовало перевороту. Под обществом генерал Масолов понимает его привилегированные верхи. Альденбург понимал его массу. Но это мало меняет дело. Дальше Альденбург говорит, в конце концов, та группа, которая заранее поставила себе целью свержения императора Николая II, продолжала разрабатывать планы дворцового переворота или военного переворота. Из кого состояла эта группа? Альденбург называет только одно имя – Кучкова, который действительно был главным стратегом февраля. Но кто были остальные? На этот вопрос дает ответ французский посол в Петрограде Палеолог. Нужно иметь в виду, что Палеолог стоял за русскую монархию. Палеолог любил слегка пофилософствовать. Так он утверждает, что основная разница между латинской и англосаксонской революционной психологией с одной стороны и славянской с другой заключается в том, что у одних воображение логично и конструктивно, у других исключительно разрушительно. 80% русского населения не умеют ни читать, ни писать. Болезнь воли – это туземное заболевание России. Анархия, соединенная с ленью и воображением – это страстное желание России. И, наконец, огромные пространства страны делают всякую провинцию центром сепаратизма. Пока что русская революция сконструировала власть, которая претендует на мировое господство и рискует бросать вызов всему остальному миру. Болезнь воли сказалась в наших гражданских войнах. Ни из какого сепаратизма ничего не вышло. О 80% неграмотных не стоит, конечно, и говорить. Некоторые клюквенные заросли совершенно неизбежны в мемуарах каждого иностранного наблюдателя. Тем не менее, Палеолог стоял за русскую монархию, а никак не против нее. Он иностранец, республиканский посол в монархической стране, пытался доказать Радзянке, что царизм есть основной стержень России, внутренняя скрепка всего русского общества и, наконец, единственная связь, объединяющая народы империи. И взывал, если царизм падет, поверьте мне, что он увлечет за собою в гибель все здание России. Так вот, этот палеолог ставит некоторые точки над некоторыми «и». И тот же палеолог с полным недоумением рассказывает о том, что князья просто и великие князья, представители и финансовой, и земельной знати, на своих приемах совершенно открыто говорили о свержении государя и о том, как они уже ведут пропаганду в частях гвардии. В первую очередь в Павловском полку, который и в самом деле первым начал революцию. Палеолог ни на какие слухи не ссылается. На этих приемах он присутствовал лично и сам все это слышал. Его изумляла откровенность заговорщиков, которые под хмельком все это выбалтывали в присутствии посторонних лиц, в том числе и посла союзной державы. Он называет имена, которых я здесь повторять не буду. Говорит, что эта аристократическая агитация велась даже среди личного конвоя Его Величества – и провозглашались тосты такого рода: «За умного царя, исполненного чувства долга и достойного своего народа». И тут же приводится план: принудить государя-императора к отречению, заключить государыню-императрицу в монастырь, возвести на престол наследника цесаревича при регенстве великого князя Николая Николаевича. И вот с такими трагическими противоречиями и с таким правящим слоем Россия вступила в Первую мировую войну. Первая мировая война была намного страшнее войны 1812 года. Тогда, в 1812 году, не было никакого вопроса ни о расчленении, ни о колонизации России. Украинский чернозем и прочее в этом роде Наполеону вовсе не было нужно. Ему, по существу, нужно было только насильственное включение России в его систему континентальной блокады Англии. Планы Вильгельма были безмерно шире – и расчленение, и порабощение, и колонизация. Впоследствии Адольф Гитлер эти планы значительно углубил. В 1812 году мы воевали почти против всей Европы, в 1914 – в союзе с почти всей Европой. Но в 1812 году наш правящий слой еще не был слабоумным больным, умирающим на собственном гноище. В 1914 он уже был истинно слабоумным. Таким он и остался сейчас. И сейчас, вот только что, так сказать, исторически позавчера, наша реакция нанесла такой удар по русскому монархизму, какого за все 30 лет изгнания еще не было нанесено. Методы не изменились, и они не изменятся. Поэтому историческая справка о великой фальшивке февраля имеет совершенно конкретное, практическое, судьбоносное значение для всей нашей будущей работы.